эмоции. Изменяя свои сущности, он разрушает духовную связь с Кэтрин. Напрасно он призывает ее призрак, он так и не является Хитклиффу. Эволюция образа Хитклиффа на этом не кончается, ведь Эмили Бронте писала не во имя торжества евангельской истины, затверженной моралистами всех времен и народов, о том, что человек неизбежно запутывается в им же сплетенных сетях. Хитклифф не раскаялся, но осознал, что он в ловушке тех сил, против которых восставал. Он решает умереть свободным и потому отказывается от дальнейшего мщения детям своих врагов. Впрочем, тому есть и другие причины. В Гертоне Эрншо, который носит имя предка, вот уже 300 лет украшающий массивный фронтон каменного дома, Хитклифф, сделавший все, чтобы превратить юношу в рабочую скотину, все больше узнает о олицетворении собственной молодости. В чувстве Гертона и юной Кэти, дочери Кэтрин и Эдгара Линтона, все сильнее проступает призрак его бессмертной любви. Отношение Гертона и Кэти — подобие чувств Хитклиффа и Кэтрин, хотя и бледное. Однако в структуре романа и в общем замысле присутствие этой пары очень важно. Они помогают Хитклиффу обрести утраченную человечность, вернуть свое «я» и умереть достойно. А главное, Гертон и Кэти, отстоявшие свое право на счастье, символизируют неистребимость любви и самой жизни. Несмотря на примиряющий финал, от романа исходит ужас великой тьмы, как выразилась Шарлотта Бронте. Никто глубже автора «Грозового перевала» не обнажил трагедийность бытия средневикторианской Англии. «Грозовой перевал» написан неровно. Шарлотта нашла его шероховатым. Но и в самой его нескладности, неотшлифованности есть некая притягательность. Соотечественник Бронте, добротный реалист Арнольд Беннет, заметил: «Важнейшее качество художника заключается в серьезности его духа. Только она и ничто другое создает ему друзей и врагов. Влияние же литературной техники невелико и приходяще». Никогда не писавшая романов Эмили не была искушена в писательских приемах. Она прибегла к привычной форме повествования от первого лица, которую, начиная с Дефо, опробовали многие английские романисты. Но она решительно отошла от позиции традиционного для викторианского романа повествователя, который, по выражению Текерея, знает все. Ее рассказчик, принадлежащий к тому же кругу, что и Линтоны, то и дело попадает в просак и испытывает недоумение, сталкиваясь с героями своего повествования. Привыкший мыслить стереотипами своего круга, он ошеломлен и обескуражен тем, что ему открылось в заезжей глуши. Он не способен предсказать ход событий. Их повороты для него неожиданны. Все более превращаясь в слушателя, он довольно отстраненно воспринимает разыгравшуюся на его глазах драму и трагическую историю, поведанную старой служанкой. Рядом с ним Нелли Дин, неравнодушная свидетельница и невольная участница событий, убедительный художественный образ. Знание местных нравов, обычаев, поверий, песен превращает ее в фигуру по-своему колоритную. Но как повествователь, это образ условный, призванный создать иллюзию реальности, это маска, за которой пытается укрыться автор. Манера, стиль, ритм, язык повествования, то прозрачно-естественный, то выспренний, во всем этом видна Эмили Бронте. Уникальность ее книги не только в сюжете, в драматических характерах, но и в специфическом оформлении романного содержания. Мир ее романа драматизирован, эпическая дистанция в нем сокращена до минимума. Драматизация романной формы, реализующая напряженные конфликты, трагически безысходные ситуации, способствует не только диалоге, включению в ткань романа писем, дневниковых записей, но структура романа с повторениями сюжетных ходов, системой зеркальных образов, временными сдвигами. Гению дано обгонять время. Эмили Бронте со своим трагическим видением мира